Глава 7. Решение. «Так, повтори мне в понятных мерах. Какой же путь мы проделали?» — уточнил Тиамид, расстояние их перелета выговаривая слова на четком земном языке. Эл почесал затылок. В тех мерах, которые мог понять Тиамид, это было несметное количество. Геликс легко провел с ним лингвистическое кодирование, но говорить и понимать вещи разные. Способности Тиамита превосходили землянина. Он мягко изъяснялся на земном языке, вправляя в речь старинные обороты и слова. Его не удивил Геликс. Переход, перемещение, опыт Тиамита и его осведомленность в таких вопросах были выше. Эл всегда подозревала, что мага удивить невозможно. Она улыбнулась, глядя на Тиамита в балахоне, восседающего в капитанском кресле. Подправить бы одежду, добавить знаки отличия, и какой-нибудь посол получится. Очень много. Облегчила она себе задачу. Геликс мог бы сообщить тебе точные числа, но, поверь мне, ты устанешь слушать. Тебе лень или твой, как это, корабль тебя умнее? Да, он умница по сравнению со мной, — ответила Эл иронично. Тиамид хотел знать расстояние. Выслушав числовую тираду Геликса, он захотел увидеть планету, потом посадку. Указал местность, которую знал, как древнюю Бактрию. Спустился по трапу без всякого интереса, прошелся с Эл по заброшенному старому порту, к площадке с единственным катером. Полет на катере его не заинтересовал. Он лишь придирчиво осмотрел салон ее 777-го и заметил. Я видел название на корпусе, номер хороший, удобно. Вид дома Самодина побудил Тиамита погладить свою бороду. Ага, Эл увидела то, что хотела. Они почувствовали друг друга. «Я — это твоя благодарность?» — уточнил он. «В какой-то степени. Ты можешь мне поверить. Он — сокровище. Подожди, пока он выйдет. Он не похож на Такманди, зато ты не изменился. Вам будет нетрудно общаться, я уверена. Эл, ты подвергаешь его испытанию, он так же стар, как я». «Нет, он знает, кто такой Такманди, что он никак меня не убеждает, что они с ним одно и то же. Он просто знает нашу историю. Сам у него спроси. Он хочет помочь мне, но он меня не знает. Я хочу, чтобы ты ему и мне немножечко помог. Ты хотел увидеть этот мир? Я познакомлю тебя со своей воспитанницей. Скучно тебе не будет. Самодину нужно внятно объяснить, кто я такая. Ты скажешь лучше, чем я. Найдешь слова, образы, которых я не нашла. Я не знаю в этом случае границы дозволенного. Я хочу, чтобы вы познакомились. И это действительно моя благодарность. Вы нужны мне оба. Ваше сотрудничество может определить мое будущее. Я нашла твои свитки. Самодин поможет разыскать твою память. Ну а ты подскажешь удобный вариант. Самодин Пхут вышел из дому, сел на ступеньках и замер. Он не сводил с них глаз всю дорогу, пока они шли от площадки до дома. Тиамид спрятал руки в широкие рукава и встал напротив него. Эл встала в паре шагов за спиной Тиамита, безмолвно наблюдая встречу. Самодин на нее больше не смотрел. Она для него исчезла. Его взгляд стал тем, какой она наблюдала множество раз. Он смотрел сквозь фигуру высокого старика напротив, словно тот прозрачен. 3000 лет, — сказал Самодин. Тиамид стоял неподвижно, выжидал. Пхут не изменил позы, и стал отходить назад. Ей не хотелось быть свидетелем их встречи, потому что вероятность ошибки была равна попаданию. Эл вернулась к катеру. Кресло мягко закачалось, переходя в комфортный режим. Она с удовольствием откинулась на спинку, над ней через купол сияло совершенной чистоты голубое горное небо. В этом моменте для нее был особенный оттенок удовольствия. Торжество, ликование. Эл улыбнул своей затеей. Прошлое сошлось с будущим. Это уже не Махаль Такманди и Рашну. Никаких прошлых переживаний нет в этой встрече. Три других сознания пытались общаться в новых условиях, подозревая, что когда-то вместе прошли часть жизненного пути. Интересно, как пойдет дело. — А ну, хитрая лисица, вылезай из своей норы! — услышала она голос Самодина рядом с бортом. Он смотрел на нее через купол кабины. Эл приподнялась на локтях, упираясь в подлокотники. Довольную улыбку она не прятала. — Я угодила твоим глазам, мастер? — Не смею спросить, угодила ли я только им. — загадочно спросила она. — Ты ветер, который принес его обратно. Он сам так сказал. Он сказал, что был в заточении и что ты освободила его. Не знаю, что может нас снова связать, если не твоя лисья хитрость. Что ты замыслила? Скажи, Самодин, если мы говорим на трех языках, можем ли мы понять друг друга. Самодин улыбнулся, погрозил ей пальцем. «Хочешь, чтобы он остался? И чтобы я ему помог понять твою новую жизнь?» «А он объяснил, кто я?» «Такие персоны, как вы, не каждый день встречаются. Я пыль ваших ног. Я тут лишняя». «Я слетаю по делу», — заискивающим тоном сказала она. «Твоя Ника исчезла следом за тобой». «Сбежала греться. Я ее привезу». «Можете не спешить». «Ладно», — кивнул Эл. «Вы знаете друг о друге по прошлому. Его появление — это приятная неожиданность». «Да, безусловно». «Эл, ты действительно то, что о тебе пишут в твоем личном деле». «Дай прочесть Махали, он повеселится». «Он назвал другое имя?» Самодин кивнул. «Теперь вас двое на меня одну, и вы сообща найдете способ сдвинуть меня с места». Она веселилась, как ребенок. «Ты хотел, чтобы я сама нашла средство?» «Я его нашла». «Как вы с Нали отнесетесь к тому, что я заберу гостя позже?» «Я буду рад, если он у нас останется», — заверил Самодин. «Этот мир не для него. Твоей единственной целью было свести нас, а красоты этого времени ему не интересны. Маг всегда должен идти впереди времени, а не тащиться за ним. Не все ж только учиться. Лети, лисица!» Она кивнула. Катер скоро взмыл над горами, и Пхут вернулся к дому. Прошел в беседку, где седоволосый старик ждал его возвращения. «Удрала», — сказал Тиамит. «У меня есть хитрость, но и огонь мудрости горит», — вежливо возразил Самодин. «Что делать с ней, учитель? Она слишком взрослая, чтобы начинать этот путь. Расскажи мне, что ты рассмотрел в ней, я подскажу». «Она права, ей нужны мы оба. Она принимает тебя как наставника, а меня как хранителя секретов». «Я стану твоим проводником, если позволишь», — заверил Самодин. «Да», — согласился Тиамит. «Я был слишком строг с ней. Я не имею на нее такого влияния, каким обладаешь ты». «В чем причина такого недоверия?» — подкупающе искренне удивился Самодин. «Многие прежде хотели бы иметь ее в качестве управляемой силы. Она очень хорошо это знает. Она распознала и мой интерес в том числе. Она не ребенок, ее душу долго терзали. Потому она и не доверяет себе так просто. Мне придется приручить ее опять. Это долгий путь». «Взрослого барса приручить нельзя», — многозначительно заметил Самодин. «Ты же назвал ее лисицей», — напомнил Тиамит. «Я шутил. Она барс». Эл и Ника вернулись только на следующие сутки. «Ух ты, Самодин поселил твоего гостя в доме. Это с чего такая честь?» — спросила Ника. Эл сажала катер, Ника развлекалась изучением пространства вокруг. «Тиамит старший, он необычный и очень почетный гость. Самодин соблюдает иерархию. Веди себя спокойно», — предупредила Эл. «Еще более приличнее, чем с Самодином? Самодин мне хотя бы формально начальник, а Тиамит-то твой кто?» — спросила Ника. «Сама увидишь». Эл вылезла из катера и заметила неуверенность Ники. Девочка притихла, озираясь в сторону дома. Потом Ника многозначительно хмыкнула. Она направилась прямиком в беседку, где они жили. Эл, повинуясь ее порыву, пошла следом. Самодин и Тиамит устроились в их беседке на полу. Без сидений чинно переговаривались. Ника встала, как вкопанная, шагах в 20. Эл не торопил ее. Ощущение Ники — явление отдельное, пусть привыкнет. Эл вошла в беседку, вежливо поклонилась. Самодин ответил ей коротким поклоном. На полу Эл устраиваться не стала, присела на лавочку у стены. И наступило молчание. Самодин следил глазами за Эл, Тиамитом и Никой по очереди. Ника не поприветствовал никого вслух, по-прежнему стояла в отдалении. Тиамит обернулся и сделал жест в ее сторону.